Глава 13. Фионтар. Ощутил себя в полете от удара мощного копыта в грудь. Передо мной промелькнула оскаленная пасть с клыками и получеловеческое то ли морда, то ли лицо. Увидеть кышкообразное существо было неожиданно. Человеческие черты переходили в кошачий нос, прижатые длинные заостренные уши, теряющиеся в свалявшейся грязной гриве нечесанных волос. А вокруг такие же люди с мордами кошки. Мужчины обладали массивной гривой, а женщины были помельче и почти не имели шерсти. Обезьяны, живущие под центральным деревом, были животные больше, чем эти кошки. Но все равно необычно. Даже длинные руки с когтями выглядели почти нормально, и единственным диссонансом были ноги, завершающиеся копытами. У тавров тоже были копыта, но они от коров. А у кошек откуда? Или в этом мире есть кошки с копытами? Симбионт доложил, что в моем новом теле есть целых 12 капель звездной крови. Обозначил, что ногу занесли для решающего удара, чтобы раскроить мне череп, и привычно дорисовывал вероятности удара и наиболее удобные траектории уклонения. Он предугадывал возможные удары на основе секундного наблюдения за напавшим и беснующейся орущей толпой, определяя моторику тел и скоростные характеристики, как устроены суставы и углы обзора глаз. Опыта было мало. Это был совершенно новый вид, который мы здесь встретили, а информации было пока всего пара секунд. Из толпы орали, чтобы меня добили. Все тело отдалось болью, но житель головы заблокировал большую часть нервных окончаний. Удар копытом, а потом два удара когтистыми лапами я отвел и, вывернувшись, ударил из положения лежа в разворот ногой, пытаясь достать до головы. Этот прием давался непросто и требовал многих часов растяжек, но новое тело было словно собрано из резиновых жгутов, к которым привешены копыта и когти, так оно гнулось. В этом ударе задействованы две ноги, но мне никогда не удавалось достать противника дважды. Хотя бы одна нога встречала блок, а чаще просто парировали или отводили первый удар, отходя от траектории второй ноги. «Бам-бам!» — почувствовал я единение моих копыт с головой Лохматова. Будь на его месте человек или тавр, убил бы. Но он был кот с гривой. Ухо и густой мех смягчили удар, хотя вся морда залилась кровью, а ухо оторвало почти до основания. Голове тоже досталось, череп сотрясло, но не раскололо. А хотелось бы. Продолжая экспромт, ударил кулаком в нос. Попал, и сам чуть не потерял сознание от боли. Когти на сжатых в кулак пальцах подвернулись и пробили мне ладонь. Резко разжал кисть, выдергивая окровавленные когти. Симбионт пытался остановить кровотечение и пытался блокировать боль. Нервные окончания находились только в самом начале развития. И пока мой житель головы мог управлять только основными нервными узлами, понижая общую чувствительность, но не точечно. Множество часов я провел на тренировках по рукопашному бою. Это дань традиции претарианцев. Умение драться на кулаках никогда не пригодится космическому бойцу. Но оно укрепляет тело, а самое главное — дух. Здоровяк отпрянул, замотав головой, но устоял на ногах. Он был огромный и прилично превосходил меня по размеру. Народ вокруг притих. Будь на его месте кто-то поменьше, наверняка бы отправил на отдых. «Зря. Надо было быстро сдохнуть. Теперь быстро не получится», — прорычал он, и сверкнула руна. Плотный удар воздуха ударил меня в грудь. Пока летел, симбионт перекинул мыслеобраз, что у меня в запястье вставлен гвоздь. Он не имеет ни малейшего представления, как им пользоваться и для чего он нам нужен. Кроме декоративной функции, он для нас совершенно бесполезен. К общению мыслеобразами надо привыкать, и я прекрасно понял, что хотел сказать мой житель головы. Рунами тоже можно. Пришедший удар, который отправил меня полетать, скорее всего, вызвал надкол пары ребер. Но общая жесткость грудной клетки была в норме, хотя дыхание сбилось. Перекувырнулся через голову и ушел из-под двух размашистых ударов когтистых лап. Имплант уже подтвердил, что дрались насмерть, а вернее, меня убивали. Еще раз скользнул под руку, оказавшись сзади. Ударил копытом, стараясь попасть в коленный сустав. Попал. Здоровяк присел на одну ногу, а я отскочил от удара когтей назад. В меня полетела руна с ментальной гадостью. Но что это такое, я не понял и не ощутил никакого влияния. Судя по тому, как неспешно гривастый вставал на подлобленную конечность, расправлял плечи, разводил руки, поигрывал когтями, шевеля пальцами, то руна была аргументом. Разумеется, для котят, а не для обладателя симбионта, который только и делал, что со всеми возможными и невозможными мозголомами единства сцепился. У меня в руках оказалась корзинка удовольствий, подаренная Махантом. Поставил, взял расписной кувшинчик вина за изящное и длинное горлышко, а в другую скатерть. Посмотрел в глаза удивленному гривастому и, поддев ногой, швырнул продуктовый набор в его сторону. Он легко отбил увесистую корзину, но в следующую секунду его накрыла красивейшая скатерть из лучшей ткани, которую Азио с особой любовью уложили в набор для пикника. Ткань была не только красива, но и прочна. Когти легко проткнули, но предмет сервировки рвался с неохотой. Я ударил кувшином по своему копыту, и у меня в руках оказалось острое, длинное и удобное горлышко с острейшими краями. Удар. И оно воткнулось занятому сниманием тряпки льву под подбородок. Горлышко прошло вдоль шейных позвонков, разрывая горло, а я упер основание ладони и надавил вверх, загоняя обломок сосуда еще дальше, полностью погружая остатки кувшина в глубину черепа. Тело начало заваливаться назад и упало всей плоскостью, окатывая все вокруг струями крови. Из обломка керамического сосуда бил настоящий фонтан. Над телом появились звездочки, тронул, и ко мне перешли несколько рун и капель звездной крови. Подбежала самка или женщина, как правильно. Лицо было почти человеческое, с небольшими кошачьими чертами. Но логика создателей этих людей мне пока была непонятна. Неужели это очередной эксперимент творящий? Или кто-то после нее решил позабавиться, создав столь необъяснимый вид людей? Она ощупывала меня и ругала за то, что я ввязался в это дело и, как обычно, был придурком, и то, что меня не убили, было чудом, но она самолично готова это исправить, если я возьмусь за старое. Еще раз присмотрелся к окружающим. Тело вполне человеческое. Чуть больше волос, но не шерсть, а просто легкий пушок из мягкого, почти невидимого волоса, ближе к подшерстку. Морда, да, похожа на кошачью, с длинными ушами. Руки вполне себе, только пальцы чуть подлиннее, завершавшиеся внушительными когтями. Главное, по привычке в носу не начать ковырять, чтобы мозг не проткнуть. На то руку я себе уже повредил, привычно сжав кулак. Поэтому здоровяк и не понял, что я буду прямой в нос бить. Потому что я тут один кулакастый, а другие свои руки берегут. Копыта, ноги, как у людей, просто вместо лодыжки добавлен подвижный сустав и еще одна кость, превращающаяся в копыта. Тело очень гибкое и пластичное. На моей памяти так изгибаться не могла даже склизкая, но она была действительно пластична. Народ гудел и даже устроил небольшие, но тихие драки по поводу жратвы, которая разлетелась из корзинки. Я глянул на вцепившуюся в кусок мяса парочку. Они смутились, с неохотой протянули мне кусок. Но я просто махнул, что мне на это плевать, и дележ продолжился. Женщина, которая меня ругала, пыталась было отнять жратву, очевидно решив, что я такой добренький, потому что сильно пришибленный. Но я продержал. У нас полно еды. И поднял с земли пакеты сублимата. Местные делили натуральные продукты зло рыча и шипя. Жрали с пола, но на брикеты пищевого концентрата внимания не обращали. Сублиматы в армейской упаковке лежали совершенно спокойно, и никто даже не пытался поднять эти трофеи. «Ты это собрался есть?» И моя львица скривила морду. «Да, а что не так? Тебя так сильно ударили? Зачем ты отдаешь еду? Они ее съедят», — начала очевидничать она. «Ну и пусть, у нас еда не хуже. Где достать воды? Есть огонь?» От копытного кошачьего я получил язык и моторику, отлично дополненные моим симбионтом. Приобрел общую память, когда точно знаешь, какие места надо избегать трогать и как кусать при рукопожатии. Зато личную память я не получил совсем. Не представляю, где я, кто я и что это за дама, которая обо мне явно беспокоилась, но при этом отругала не хуже склизкой, когда я предложил поискать сокровища водяных ведьм. Еще хорошо бы выяснить, что это за место. Этой информации у меня в голове не оказалось абсолютно. При попадании в человеческое тело я неплохо знал большую часть из того, что знал предыдущий хозяин тушки. Может быть, без каких-то мелких подробностей, но в целом понимал очень неплохо. Здесь все было сокращено до минимума. Даже многие предметы, которые наверняка являлись обычной частью быта, у меня не вызывали никаких ассоциаций. Слегка отодвинув зализывающую меня кошку, я уточнил. «Я сейчас буду задавать странный вопрос. Только ничего не подумай. Ты вообще кто?» Реакция у котов отменная, даже если они с копытами. Мой командирский имплант за это время очень неплохо нарастил нервные окончания, отдав этому все возможные приоритеты, посчитав, что это наиболее важное, если нам вдруг опять с кем-то где-то придется подраться. Я легко уклонился от пролетевших мимо моего лица когтей. Симбионт сообщил, что убивать не хотели, а вот мордочку подпортить очень даже. Второй удар тоже прорезал воздух, не причинив мне никакого вреда. А потом меня заинтересованно спросили, слегка прижав уши. «А почему ты спрашиваешь?» Поставил себе жирную галочку, что надо разобраться с местным менталитетом. Симбионт выдал распределение вероятностей. Жена — 85%, сестра — 10%, дочка — 2%. А остальное распределил еще на 7200 вариантов. С интересом пробежал часть списка, сброшенного мыслеобразом, где были домоправительницы, наставницы хороших манер, личный тренер по прыжкам в длину и восторженная поклонница, которая обожает ваши стихи и убеждена, что если она знает все ваши произведения, то это дает ей право требовать от вас особого отношения, вплоть до сильно интимного. Были варианты «личный телохранитель» и «учительница музыки» с вероятностями 1 000 000%. А затем кися разрыдалась и уткнулась в грудь, размазывая слезы. «Я знаю все твои стихи, и ты говорил, что восхищен мной и будешь любить меня всегда. Ты будешь посвящать мне песни и никогда не откажешься. Выходит, я тут стихи пишу». А это моя поклонница и, скорее всего, любовница, но точно не жена и сестра. Симбионт мне услужливо подсунул цифру, где на вариант с обиженной фанаткой ставил 2 75%. Судя по всему, надо было пересмотреть вообще всю механику вероятности в этом мире. Все события, в которые я был втянут, шли чередой и имели вероятности в неисчислимые доли процента. Но я всегда оказывался в самом центре движения и собирал все возможные гадости разом. «Не надо так, я просто хотел тебя попросить помочь мне», прошептал я, поглаживая мягкую шорстку. «Что ты от меня хочешь?» продолжили всхлипывать. Я придвинулся к уху и прошептал. «Я не просто так победил и дрался. Меня сильно ранили. Я сейчас ничего не помню. Это плохая руна, но никому нельзя об этом говорить. Пусть эта тайна останется только в моей голове и его стигмате. Ты должна мне помочь все вспомнить. Если узнают об этой руне, то всех нас не ждет ничего хорошего», — решил я наврать, заодно сразу убрав кучу вопросов. На меня озабоченно и восторженно посмотрели. Я только кивнул и по взгляду почувствовал, что если вовремя не остановить, то любовь сокрушит все преграды и плевать на окружающих. Конкретно в этот раз готовы были дотерпеть максимум до входа в наше жилище, но за спиной зарычали. «Драный котенок, ты посмел! Мой сын, ты его убил!» «Фионтар!» — заорал я, отодвигая кошку и указывая когтями на небольшого, но очень косматого и возрастного львищу. Все было крайне серьезно, и окружающие начали потихоньку расползаться, стараясь быть дальше от назревающего конфликта. «Ты убил моего сына!» «Я убил придурка, и буду это делать столько, сколько надо для очищения кошачьей крови от грязи», — проорал я. Пришло сообщение от наблюдателя, что вызов принят. «Фионтар!» — злобно зашипели и презрительно скривили морду. «Фионтар!» — заорал я и тут же получил удар всей мощью ментала. Чудовищная жуткая мощь должна была разорвать и снести мое сознание. Наверное, так задумывали для котиков. Но для меня, обладателя симбионта, капитана космического тральщика с прилипшим к душе куском отвари, того, кого ломал капюшон, и того, кто прошел через ментальное подавление и мага-командира, все выглядело более чем скромно. Страшный удар, способный смести и поломать любого в этой деревне, не причинил никакого дискомфорта. А я выхватил из пылающего костра горящую деревяшку, которая уже разгорелась, но была еще прочна, не превратившись в угли. Рывок и воткнул в глаз старому котяре. Не знаю, чего местных кисок так тянули ментальные ухищрения, но и у первого и второго котяры были именно такие возможности. Но конкретно сейчас совсем мимо. Длинная и обгоревшая, словно клин, палка вышла с другой стороны черепа. Моя реакция и скорость настолько превосходила, что даже не успели отвести голову. Нарочно деревяшку схватил левой рукой. Я-то правша, и позже будет удобней зализывать неведущую руку. Все делал по красоте. Хватал за пламя, чтобы рука горела, вонь шла на всю округу, а древесина гасла и шипела в глазнице котяры. Ко мне перешли руны и немного звездной крови. Симбионт блокировал нервные окончания, и боли я не чувствовал, да и рука не сильно прогорела, больше видимости. В развитие ментальных способностей вложились, а в тело не очень. Я выдернул из глаза горящую деревяшку. Такой мир. Надо, не надо, жена не расположена, Фиантар. Если не знаешь, как поступать, косо посмотрели, настроение не задалось. Фионтар. Может, просто погода не радует или вдохновение не идет. Фионтар. Я ходил и указывал дымящейся деревяшкой на всех, кто попадался на глаза, и орал «Фионтар». Невосходящие сразу вскидывали лапки и показывали, что я не по адресу, и стигмата у них нет. А восходящие как-то неожиданно перехотели со мной связываться. Лапа горела, но симбионт блокировал болевые ощущения. Дым от пылающей кожи разносил едкий запах от прожаренной плоти. У котов нюх был отличный, и горящая деревяшка в лапе, с которой стекали выдавленные мозги, явно смущала. Окружающие старались быть незаметнее и не попадать в фокус моего взгляда. Может, я дебил, или так действовали изменения тела, но эта львица мне нравилась. Она подбежала, и я получил несколько быстрых ударов по морде, слегка царапнув когтями. Мог увернуться, но не стал. Потом меня бросились расцеловывать и вылизывать, обнимали, рыдали и смеялись, сменяя настроение каждые пару секунд. А следом попытались сделать это прямо сейчас и прямо здесь. В моих силах было только дотащить разбушевавшуюся настроением подругу до ближайшего шатра. Мы ввалились внутрь жилища, которое оказалось ближе всех, а семейство, которому принадлежал шатер, смылось на неописуемой скорости, когда к ним в дом прибыл властитель Фиантаров с подругой. Дотащить обуянную страстью обожательницу моего таланта до нашего шатра, в котором мы обитали, было нереально. Я завалился, а она бросилась на меня, стучала в грудь, орала, а затем зацеловывала и облизывала, объясняя, что я вообще ненормальный, и меня могли за сегодня убить уже без счета какой раз. А затем попыталась страстно утешить прямо здесь и сейчас. Тот, кто давал тело котам, был еще тем затейником и придурком. Аборигены были больше люди, чем коты. Создатели взяли за базу тело человека, добавили к конечностям возможности лап, гибкость, хвост, деформировали лицо в морду, добавили шерсть, копыта, а сверху пальцев, на мой взгляд, совершенно неудобно прилепили и когти, оставив общую анатомию, крайне похожей на человеческую. Пародия на кисок. В принципе, зная общие подходы, как это бывает у людей и рыбообразных, вопросов не возникло и даже весьма неплохо получилось. Драки, любовные порывы и немного математики, думал я, засыпая и запуская лапу в шортку подруги. Симбионт доложил, что навык «Осознанный сон», он же будильник, который был у меня всегда, работает отлично. Если сюда придут, то я мгновенно проснусь и смогу отфиантарить кого угодно, если к нам опять полезут с менталом. А через несколько часов у меня уже будет так доработана нервная система, что на одной реакции буду иметь возможность затыкать горящей палкой кого угодно. «Спасибо», — мысленно поблагодарил мою неусыпную частичку души. Прямо устал. Глаза сомкнулись, темнота.